Прямо с веранды Ральф шагнул в гостиную, но теперь для этого надо было открыть затянутую сеткой раму. Должно быть, фея услышала шаги, но продолжала писать, склонясь над столом. Ее чудесные золотистые волосы густо посеребрила седина. С трудом он припомнил, что ей должно быть уже 72, не меньше. — Здравствуйте, фея, — сказал он. Фея подняла голову, и он увидел, что она изменилась, хотя и не понял сразу, в чем же перемена. Он узнал прежнее отрешенное равнодушие, но было в ее лице и что-то еще. Словно она и смягчилась, и в то же время очерствела, стала не столь чужда человеческих чувств, но как-то наподобие Мэри Карсон. Уж эти владычицы Драхеды! Неужели та же участь постигнет и Мэгги, когда настанет ее черед? — Здравствуйте, Ральф, — сказала Фиона так, будто он приходил к ней каждый день. — Очень рада вас видеть. — Я тоже рад вас видеть. А я и не знала, что вы в Австралии. Никто не знает. У меня около месяца отпуска. Погостите у нас, надеюсь. Где же еще? Он обвел взглядом великолепную комнату. Внимание его привлек портрет Мэри Карсон. «Право, Фио, у вас прекрасный вкус, безупречный. Ваша гостиная не уступит красивейшим комнатам Ватиканского дворца. Черные овалы с розами на стенах — гениальная находка». «Благодарю, вы очень любезны. Мы стараемся, в меру наших скромных сил. Мне-то больше нравится столовая. С тех пор, как вы побывали у нас последний раз, я ее отделала заново. Белые, розовые и зеленые цвета. Звучит ужасно. Но подождите, сами увидите. Впрочем, право не понимаю, чего ради я так стараюсь. Ведь этот дом принадлежит вам, не так ли?» «Нет, Фиа, он не мой, пока есть на свете хоть один Клири», — негромко ответил Ральф. «Очень утешительно. Да, что и говорить. С жиллинбонских времен вы изрядно преуспели. Видели статью в Геральде по поводу вашего нового повышения?» Ральф поморщился. «Да, видел. Вы научились язвить, Фиа. Да, и притом получаю от этого удовольствие. Сколько лет я держала язык за зубами и даже не понимала, как много теряю». Она улыбнулась. «Мэгги поехала в Джилли, но скоро вернется». С веранды вошли Дэн и Джастина. «Бабушка, можно мы возьмем лошадей и съездим к водоему? Вы же знаете порядок. Ездить верхом можно только с маминого разрешения. Прошу извинить, но так распорядилась мама. И как вы себя ведете? Подойдите, поздоровайтесь с гостем». «Я с ними уже познакомился». «Ах, вот как». Ральф улыбнулся Дэну. «Я думал, ты учишься в Сиднее». «Так ведь сейчас декабрь, святой отец. Летом нас отпускают на каникулы на целых 2 месяца». Слишком много лет прошло, он уже и забыл, что в южном полушарии у детей самые длинные, самые счастливые каникулы приходятся на декабрь и январь. «А вы долго у нас поживете, святой отец?» — спросил Дэн, по-прежнему завороженно глядя на кардинала. «Святой отец пробудет у нас так долго, как только сможет, Дэн», — сказала бабушка. «Но мне кажется, ему будет довольно утомительно слушать, как его все время величают святым отцом. Может быть, можно попроще? Хотя бы дядя Ральф». «Дядя?» — воскликнула Джастина. «Ты же знаешь, бабушка, чужих мы дядями не называем. Наши дяди только Боб, Джек, Юги, Джимс и Пэтси. А он будет просто Ральф». «Не груби, Джастина. Ты что вдруг разучилась вести себя прилично?» — строго спросила Фия. «Ничего страшного, Фия. Мне, право, будет гораздо приятнее, если все станут называть меня просто Ральф», — поспешно вмешался кардинал Добрикасар. «Почему она сразу так его не взлюбила, эта странная малышка?» «Я не могу», — ахнул Дэн. «Не могу я вас звать просто Ральфом». Кардинал перешел комнату, положил руки на обнаженные смуглые плечи, улыбнулся, глядя сверху вниз на мальчика. Синие глаза его в защищенной от солнца комнате казались очень яркими и смотрели очень по-доброму. Конечно, можешь, Дэн. Греха в этом нет. — Пошли, Дэн. Нам надо назад, в наш домик, — приказала Джастина. Кардинал Ральф и его сын обернулись к Фионе, разом посмотрели на нее. — О, Боже милостивый, — сказала Фия. — Ступай, Дэн. Беги играть в сад, слышишь? Она хлопнула в ладоши. — Брысь! Мальчик пустился бежать со всех ног, а Фия нетерпеливо покосилась на свои грозбухи. Ральфу стало ее жаль, и он сказал, что пройдет на кухню. Как мало изменилось Драхеда. В дом, видно, даже электричество до сих пор не провели. И по-прежнему густо пахнет воском и розами, что стоят повсюду в больших вазах. Ральф долго сидел на кухне, разговаривал с миссис Смит, Минни и Кэт. Все они сильно постарели за эти годы, но почему-то старость оказалась им больше к лицу, чем Фионе. Они явно счастливы. Да, в этом все дело. По-настоящему, чуть ли не безоблачно счастливы. Бедная Фия, она-то отнюдь несчастлива. Ему страстно захотелось скорее увидеть Мэгги. А как она? Она-то счастлива? Но когда он вышел из кухни, Мэгги еще не вернулась, и чтобы убить время, он неторопливо пошел к реке. Как тихо, спокойно старое кладбище Драхеды, и на стене склепа 6 бронзовых табличек, те же, что и много лет назад. Пусть и его тоже похоронят здесь, надо не забыть распорядиться на этот счет, как только он вернется в Рим. А вот неподалеку от склепа появились 2 новые могилы. Умер старый садовник Том, и еще жена одного овчара, который служит в Драхеде с 1946 года. Немалый срок, своего рода рекорд. По мнению миссис Смит, этот овчар оттого и не уходит, что здесь могила жены. А зонтик с колокольчиками на могиле повара-китайца за долгие годы совсем выгорел под яростным австралийским солнцем. Помнится, был он такой великолепный, ярко-красный, но постепенно выцветал, менялись оттенки, и теперь он совсем блеклый, чуть розоватый, почти как пепел розы. Мэгги, Мэгги, после меня ты все-таки вернулась к нему, родила ему сына. Очень жарко. Чуть дохнул ветерок, всколыхнул ветви плакучих ив на берегу. Тоненько зазвенели крохотные жестяные колокольца на китайском зонтике. Завели свою скорбную песенку. Хисинг, хисинг, хисинг. Чарли Стэнкстенда, хороший был парень. Эта надгробная надпись тоже поблекла, ее почти не разобрать. Что ж, все правильно. Кладбища и должны вновь погружаться в материнское лоно земли. Волны времени понемногу унесут в пучину их людской груз, и под конец исчезнут все следы. Помнить и вздыхать будет один лишь ветер. Нет, не желает он после смерти лежать в каком-нибудь ватиканском мавзолее среди таких же, как он сам. Пусть его похоронят здесь, среди людей, которые жили настоящей жизнью. Он обернулся и встретил тусклый взгляд мраморного ангела. Ральф приветственно махнул ему рукой. Потом посмотрел в сторону большого дома. И вот по лугу к нему идет она, Мэгги, тоненькая, золотистая, в бриджах и мужской белой рубашке, такой же, как на нем самом. Серая мужская фетровая шляпа сдвинута на затылок, ноги обуты в светло-коричневые сапожки. Она похожа на мальчика, на своего сына, которому бы следовало быть и его, Ральфа, сыном. Он ведь был мужчиной, но когда его тоже зароют в эту землю, в доказательство не останется после него ни одного живого существа. Она подошла, перешагнула через низенькую белую ограду, так близко подошла, что он уже ничего не видит. Одни глаза ее серые, полные света глаза, все такие же прекрасные, и все та же у них власть над его сердцем. Ее руки обвили его шею, опять он коснулся своей судьбы, словно никогда с нею не расставался. Опять под его губами, не во сне, а наяву, ее живые теплые губы. Так долго, так давно он этого жаждал. Вновь он причастился святых тайн, совсем иное причастие, темное, как сама земля, не имеющее никакого касательства к небесам.